Палач Саванье вытащил шпагу из ножен, переломил ее о колено и бросил обломки к его ногам. Имена же тех участников битвы, которые гонимы нечистой совестью, в отличие от честного шевалье, вовремя удрали, были вывешены на позорном столбе, и носители их объявлены бесчестными. Вот и все. Вуаля! И теперь шевалье здесь, у своего друга Пьера, в стане его фантастических воинов, а завтра он намерен двинуться дальше. Конечно, если и Пьер одолжит ему немножко денег, ибо шевалье очутился совершенно без средств. А лицо кукановского слуги ему откуда-то знакомо. Дворянину, правда, негоже интересоваться физиономией какого-то лакея, но облик Пьерова слуги напоминает нечто давнее, значительное. Как? Это бывший генерал Янычаров, которого в Стамбуле называли Ибрагим Ага? Ах, правда, правда, теперь шевалье твердо убежден в этом. Что такое шутовство самого полоумного дурачка в сравнении с шуточками той силы, которую мы зовем судьбой? Сегодня ты стоишь высоко, завтра упал на дно. Нынче у тебя человеческие уши, завтра ослиные. Однако такие глубокие мысли следует залить напитком получше, чем прокисшая козья моча, которую в лагере Пьеровых разбойников выдают за вино. А пропо, помнит ли Пьер ту смазливенькую ведьмочку, ту жоли протеже, которую нанял Вальштейн, когда стоял в Меммингеме? Да, Пьер очень хорошо помнит эту красивую пророчицу. Что с ней? С ней-то что? Да самое худшее из всего, что может статься. Стоять перед трибуналом генерала Холька — одно удовольствие, веселая забава в сравнении с тем, что уготовано бедной маленькой фантазерке, этой несчастной проклятой душеньке, этой подружке величайших страдалец, каких только родит земля женщин, которых злоба и идиотизм нашей злосчастной эпохи бросили в когти инквизиторов. Вальштейн когда-то заслуживал похвалы за то, что противился преследованиям и сжиганию так называемых колдуний. Да будет ему вечным позором, что он в конце концов обманул ожидания даже в этом единственном пункте, свидетельствовавшем в его пользу. Подробности конфликта между ним и прелестной протеже, известной под именем Кураж, не проникли за стены Вальштейнова дворца, но ясно, что и в этом случае предлогом была клятая битва под Люцином. Насколько понимает шевалье де ля Прери, мадам Кураж предсказала Вальштейну, что его намерение до наступления зимы избегать вооруженных столкновений с королем шведов осуществится, и Вальштейн, полагаясь на это предсказание, разместил большую часть своих войск по зимним квартирам. А когда оказалось, что пророчество было ошибочным, и битвы, которые так страстно желал Густав Адольф не избежать, Вальштейн был вынужден срочно созывать полки обратно. Некоторые из них добрались до Люцина к шапошному разбору, когда битва была проиграна. Теперь Вальштейн хочет свалить всю ответственность за этот просчет на хорошенькую маленькую Кураж, которая, конечно же, больше понимает в постельных делах, чем в военных. Все это говорит о мелкости духа Вальштейна и о размерах его досады. Не на ясновидящую с хрустальным шаром должен был он полагаться, а на собственный разум, опыт, да еще на Макиавелли, который, хоть и не француз, все-таки гениален. А Макиавелли утверждает ясно и бескомпромиссно, что если одна из двух враждующих сторон желает встретиться на поле боя с другой стороной, то другая сторона обязана удовлетворить это желание. А дела маленькой Кураж из рук вон плохи. Если б еще Вальштейн отдал ее под военный трибунал,